Глава 12. Ульяна. Ульяна, ласточкой улетев через забор, приземлилась в кабачке, смяв и так уже почти пожухшие листы. «Гад!» — прошипела она, поднимаясь с колен. Заморала руки и колени, все штаны с этим неандертальцем изгвоздила. «Откуда ты только приперся?» — ворчала, уходя в дом. «Нужно помыть руки и переодеть штаны». Напугал ее, ведро вон треснуло. Так и хотелось надеть это ведро на голову этому Игорю. Такая важная птица, куда бы деться? Не она хотела влезть на чужой участок. Звонить или не звонить участковому? У него же договор аренды есть. А вдруг липа? Ну какой дурак за 30 тысяч будет снимать в Осиновке? Темнит, решила Ульяна. Участкового вызывать погодит пока, чтобы не выставить себя дурой, но за этим типом приглядывать будет. Ульяна предполагала, раз этого типа она спалила, темные делишки проворачивать в пасть режется и скоро уедет. Разговаривать она с ним не собирается, но приглядывать будет. Бубня себе под нос всякие нелестные эпитеты, вошла в дом и направилась в ванную. У Оли дети, так что всякие ядерные пятна выводители имеются в ассортименте. «Ну вот почему?» — возмущенно спрашивала, раздеваясь. «Симпатичные мужики вечно какие-то мутные, а?» Никит оказался с приветом, этот вон, она вздохнула. Вообще бандит, а по морде не скажешь. Очень даже приличный, симпатичный, но злющий. Игорь действительно обладал привлекательной внешностью. Карие глаза с желтыми крапинками, очень похожи на кошачьи. Густые каштановые волосы очень красиво подстрижены, явно не абы куда ходит. Темные прямые брови, нос чуть с горбинкой, но это даже ему идет. Как там любит говорить, твердые губы и волевой подбородок, пожалуй, да? И рост у него шикарный, что уж. Ей при ее 172 часто приходилось отказываться от высокой шпильки. Никитка ныл, что она выше него получается. В общем, если делать вывод, то Метельский по-мужски очень привлекательный. И фамилия красивая. «Но он может быть женат?» — притормозила свои готовые пуститься вскачь мысли. «Паспорт-то не показал? Кстати, а почему?» «Так, а это подойдет?» Ульяна взяла в руки какой-то пятновыводитель. Залив им штаны, пошла переодеваться. Яблоки так и остались несобранными. И кабачки тоже забрать надо, а то шастают всякие через забор. А у нее челлендж. Надо хоть сесть и посчитать, сколько рецептов уже есть и сколько еще приготовить нужно. Подписчикам такой формат очень зашел. Ульяне душу грели комментарии и лайки. Навалили и всякого нехорошего, конечно, но в целом позитива было больше. Там уже жаркие баталии разгорались, как правильно будет – печь оладьи или жарить. Нужно еще что-то такое придумать? Ульяна замерла, натянув треники до половины. Какое-то такое блюдо, чтобы готовили все, но при этом у каждого был свой рецепт. Так и замерла со штанами на коленках. Ну, гениальная же идея! Расшевелит подписчиков, пойдет активность на страничке. И чего раньше не додумалась? Так, яблоки. Ульяна до конца натянула на себя треники. Нет, но почему всем не ходится через калитку? Развела она руками. Там и звонок есть. В этот раз, прежде чем спуститься с террасы, она, прищурившись, просканировала взглядом периметр. Вдруг опять кто-то лезет. Никого не обнаружив, пошла за ведром. Оно так и валялось возле забора. Собрала яблоки с земли, отнесла на кухню. Как-то после грозы попрохладела и не располагала к возне с водой на улице. Потом пошла за стремянкой. Одну яблоню все-таки оберет, пока кто-нибудь еще не решил набрать яблочек на продажу. Ульяна угнездилась на верхней перекладине. Стало видно улицу, которая слегка изгибалась, так что автолавку не видать. Впрочем, ассортимент она знала, своих продуктов было достаточно, Оля тут запасы и своего навезла, похудеть, в общем, ей не светит. Устроившись в ветках яблони, как в засаде, увидела временного соседа. Он тащил 5-литровку воды, хлеб и какие-то печеньки в пакете. На мгновение ей стало жалко мужика. Но что это за еда? У нее полный холодильник всякого, сейчас пойдет готовить очередной рецепт для блога. «Сам дурак», — буркнула Ульяна и потянулась за следующим яблоком. «Ой!» Лесенка зашаталась, пришлось замереть и ухватиться за ветку. Игорь остановился и огляделся по сторонам. Ульяна затаилась в ветвях. Сосед не догадался посмотреть на дерево. Постоял пару секунд и пошел дальше, пытаясь обойти все лужи. Хоть бы галоши надел. Но кто в туфлях ходит после такого ливня? А еще уже ушлепал штаны до самых колен. «Успокойся, это не твой мужик», — фыркнула Ульяна. «Наверняка занят, вот пусть его дама о нем и заботится. А ты опять влипнешь в историю со своим неудержимым рвением кому-нибудь помочь». Сорвала еще одно яблоко, обтерла кофту и с хрустом откусила. Сосед замер у своих ворот. Но не настолько это было громко, подумала Ульяна, но откусила следующий кусочек тише. Дождавшись, когда сосед скроется в доме, спустилась с лестницы. Еще не хватало, чтобы подумал, будто она специально туда залезла. «Пу-пу-пу». Ульяна взяла ведра с яблоками. «А ведь груша растет очень близко к тому забору. И вторая яблоня тоже». Оставалось надеяться, что сосед уедет раньше. Что-то не хочется сидеть на дереве, когда этот тип рядом. Отащила яблоки в дом. Получилось много, но одна яблоня полностью убрана. Ульяна включила фильм и взялась за дело. Сделать еще пастилы, чипсов и, конечно, варенье. Или джем, смотря как яблоки разварятся. «Шарлотка!» Ульяна хлопнула себя по лбу. «Совсем со своими оладушками и кабачками ничего не помнит уже. А как же шарлотка? Это же самое яблочное и самое простое, что можно придумать». «Ну ты совсем!» — покачала головой. «Куда потом только девать все это? Я же тресну». «Оля, ну почему ты умотала именно сейчас?» — гневно спросила подругу, которая ее слышать не могла. «Все бы скармливала Олиному семейству. Дети растут. Да и Кирилл такой шкаф двустворчатый, поесть любит». Но толку вопрошать неизвестно кого. И Ульяна взялась за шарлотку. «Что там готовить-то?» «Сахар, мука, яйца и яблоки». Ну, яблоки она нарезала ровными дольками, чтобы красиво выложить узор. Как это часто бывало, во время готовки Ульяна забылась и словила вдохновение. Очнулась, когда вторая шарлотка была в духовке, а она помешивала заварной крем. «Ну, елки!» Как-то обреченно вздохнула. «Две недели, что ли, это есть?» А куда деваться? Пришлось заканчивать шарлотку заварным кремом. Практически торт получился вкусный и быстрый. «Все ради контенту», — усмехнулась она. Когда шарлотки остыли, профессиональными оточенными движениями отрезала по кусочку, поискала по шкафам, на чем можно красиво сервировать. Нужно сделать фото, пока на улице хороший свет. Красиво было бы с перспективой на лесочек, но тогда Никитка будет точно знать, что она в Осиновке, а ей не очень хотелось обозначать свое текущее местоположение. Пусть торчит под ее окнами в городе, если ему все не имется. Не писал ничего со вчерашнего дня, неужели отвалил? Ульяна застелила столик белым в синие цветы павлопосадским платком. Очень уж он подходил в кадр. Самовара не было, пришлось обойтись стеклянным красивым чайником и стеклянной чашкой. Зато через ягодный чай очень удачно проходили солнечные лучи. Еще в кадре разложила целые яблоки и дольки. Потом настал черед шарлотки с заварным кремом. Чайник убрала. Поставила красивую расписную чашку и, оглядев композицию, поморщилась. Чего-то не хватало. И Ульяна обратила свой взор на клумбы. Нужны какие-то цветочки ближе к полевым. Или пионы. Ну откуда пионы в конце августа? «Надеюсь, Оля не даст мне по шее за вандализм», — хихикнула Ульяна, направляясь к клумбе. «Там цвело что-то мелкое, синенькое такое. Будет красиво в кадре смотреться». Закончив украшать, сделала фото. Смотрелось не очень. Не шарлотка с кремом, а белое пятно. Не хватало цвета. Ульяна ходила кругами, пока в голову не пришла идея. Нужно слегка притушить яблоки и посыпать корицей. И логика сохранится, и картинка станет более целостной. Была бы идея, а воплотить недолго. Буквально 5 минут, и она уже большим пинцетом выкладывает яблочные дольки в виде розочки. Ну вот, другое дело. Ульяна, уперев руки в бока, придирчиво разглядывала композицию. Сейчас отснимет и будет пить кофе с шарлоткой. Вот этой вот, с кремом. А потом уже фото обрабатывать и рецепт писать. Ульяна даже не поленилась, сделала капучино и рассыпала на пенке корицу в виде яблока. Когда вдохновение прет, ее не остановить. Ну и как такую красоту не показать? Так что шарлотка была отснята в компании с кофе. Вот, теперь то, что надо. удовлетворилась результатом Ульяна и приземлилась на качели. Можно выпить кофе и слопать хорошенький кусочек этой шарлотки. Она старалась смотреть на лес и заросшее поле, но взгляд как магнитом тянуло к соседскому забору. Что там делает этот бандит? Разбирает машину на запчасти или еще нет? Так и тянуло посмотреть хоть одним глазком. «Да ну какое мне дело?» Пожала плечами. «Пусть живет, главное, чтобы ко мне не лез. Вдруг у него женщина есть, еще придет ко мне с разборками?» Ульяна покосилась на забор с другой стороны участка. «Компанию сегодня слышно с утра не было. Отсыпается, наверное. Не без усилий, но ей удалось сосредоточиться на природе. Но прекрасно же, какой вид! Еще немного, и осень начнет ощущаться ярче. Березки пожелтеют, осинки покраснеют, девичий виноград на доме тоже. Вот на его фоне можно будет отснять фото для осеннего вайба. Пока осень даже на фото приближать не хочется. Пусть и календарное, но лето. Завтра вот по прогнозу обещают, что потеплеет, но на бабье лето говорят, чтобы не сильно рассчитывали. Надо эти помидоры оборвать, пока там какие-то болячки не напали от холода и сырости. Яблоки еще полежат, а помидоры хорошо бы закинуть в дегидратор. Вот и еще один рецепт для закуски. Завялить и залить оливковым маслом с травами и чесноком. Зимой как кусочек солнечного лета. И перцы бы завялить. А лучше на мангале их запечь. И потом в масло. Вот только перца у Оли на участке 5 кустиков, и то там плодов только в салат. Выдрать пора кусты уже тоже. Ну вот и разомнусь. Ульяна поднялась с качели. Огород располагался ближе к забору с неприятным соседом. «И что теперь?» — спросила неизвестно у кого, с вызовом задирая подбородок. «Мой огород. Хочу и хожу. Не нравится, пусть сам уматывает». Настроив себя, Ульяна отправилась совершать огородные подвиги. Потихоньку нужно закрывать дачный сезон. Оля хоть и говорила, что ничего можно не делать, но это будет свинством. А так приедут к ноябрю, а все убрано и готово зимовать. И все равно было интересно, что там делает этот бандит.